Голову Пертураба окружал нимб. Пылинки и каменная взвесь попали на ионизирующие поверхности черепных устройств. У него было бледное, бесцветное лицо, утратившее живые оттенки после месяцев затворничества. Но низкое солнце уже начинало вызывать выработку меланина и придавать коже грубую текстуру. «Ты Крагер, так?» – спросил Пертураба. На одно страшное мгновение Крагер забыл собственное имя, но вопрос примарха был риторическим. «Я помню тебя с Иствана», — продолжил Пертураба, говоря так, словно скупился на каждое слово. «Ты один из буянов Харкора, боевой пес, любящий вкус крови». Крагер не знал, хвалят ли его или осуждают, и молчал. Пертураба отвернулся и окинул взглядом то, что осталось от команды Бастиона. Железный круг двигался в идеальном унисоне с примархом. Они держали щиты на боку, а их молоты шипели. Пролитая кровь испарялась в окружающих их энергетических полях. На каждом автоматоне был символ воина-легионера, и их холодные машинные сердца были так преданы, насколько это вообще было возможно. Пертураба создал железный круг после атаки на железную кровь. Это был автономный отряд безжалостных убийц, преданных слуг и неподкупных стражников одновременно. Крагер поморщился, когда поврежденную руку пронзила боль и сжал кулак. Со всех сторон до него доносились звуки марширующих ног, болтерного огня, железа, бьющего об камень, и воющих ракетных двигателей. Определенно в стенах цитадели еще оставались силы сопротивления, но сердце ее было вырвано, когда неожиданно появился Пертураба. Крагер поднял лицо к небу и увидел кружащую грозовую птицу с выпущенной из хвостовой части штурмовой аппарелью. Она сверкала серебристо-стальным, золотым и черным. Ее бока были дополнительно бронированы, и на них были установлены комплекты ракет и тяжелые болтеры в рядах спансонов. Это было последнее транспортное средство Пертураба, тяжелый штурмовой корабль, способный перевозить железный круг и одновременно заходить на атаку в неспокойной зоне высадки, при этом с высокой долей вероятности оставаясь достаточно целым для следующего полета. В то время как его братья-примархи любили разукрашивать личные летательные аппараты и давать им героические имена, Пертураба не тратил время на подобные проявления тщеславия. Эти корабли предназначались для битвы, и если один оказывался уничтожен, строили другой. «Где твой кузнец войны?» – спросил Пертураба, заставив Крагера вернуться мыслями на землю. Крагер сплюнул сгусток крови и пыли, прежде чем ответить. «Триарх Харкор у орудий, повелитель. Полагаю, он уже идет сюда». «Не сомневаюсь», — отозвался Пертураба, внимательно смотря на него, как будто видел в первый раз. «Ты один выжил и добрался до парапетов?» «Да», — ответил Крагер, не видя нужды упоминать о Вортраксе и Ушторе. «Если уж его ждет слава, зачем делить ее с другими?» «Встань», — сказал Пертураба. Крагер мгновенно подчинился, хотя тело и протестовало из-за того, что прерывались процессы заживления. Пертураба странно смотрел на него. Словно искал что-то, сам не зная, что именно, но чувствуя его присутствие, скрытое от взгляда, как зерно в плодородной почве, взлелеянное, но еще не готовое прорасти. «Интересно», — сказал он, и Крагеру осталось лишь гадать, что он имел в виду. Крагер услышал, как загремели об стены штурмовые лестницы и завыли пневматические подъемники. Оборонительные протоколы, что бы они из себя ни представляли, явно прекратили работу при гибели имперских кулаков. И вскоре железные воины взбирались на поврежденные обстрелом стены, как победители, а не как атакующие. Несколько легких громовых ястребов шумом опустились к нижним уровням внутри цитадели, словно собираясь провести боевую высадку. Штурмовые рампы опустились на землю, и из кораблей показались многочисленные массивные фигуры, принадлежащие железным воинам. Крагер отвел взгляд, увидев кузнеца войны Харкора, шагающего в его сторону рядом с лордом Фориксом. Брат-триарх Харкора не носил шлема, только капюшон из вулканизированной резины был накинут на выбритую голову. Его череп покрывали рифленые нейроконнекторы, напоминающие косички варвара с дикого мира. Из той же грозовой птицы, из которой вышел лорд Форикс, показался возвышающийся над остальными кузнец войны Фальк. Хотя его доспех был в целом такой же, как у Форикса, он был на полголовы выше и являлся самым массивным среди железных воинов. Последним из своего транспорта вышел Тарамина, командующий Сторбезаш. В то время как прочие кузнецы войны предпочитали защиту тяжелого катафракта, Тарамина носил блестящий доспех типа 4 Максимус, в то время как его собратья были грязны и покрыты слоем вездесущей в этой долине красной пыли, броня Тарамина была отполирована до зеркальности, словно только что вышла из-под рук своего создателя в марсианских кузнях. С его плеч спадала черная как смоль кольчужная мантия, контрастируя с белоснежными заплетенными волосами. Кузнецы войны приблизились к примарху с некоторой осторожностью, ибо поговаривали, что его нрав в последнее время стал еще более переменчив и жесток. Еще не утихли слухи о том, как кузнец войны Берас получил те ужасные повреждения, и у Краагера не было оснований завидовать их высокому рангу. Кузнецы войны встали перед примархом, каждый опустился на колено и ударил правым кулаком в левую ладонь. «Из железа рождается сила», — сказали они. Пертураба опустил навершие сокрушителя на каменный пол и, склонившись вперед, положил руки на его широкую голову. Поза должна была казаться расслабленной, но Краагер видел едва скрытое напряжение в теле примарха, как в натянутом до предела прочности кабеле. «Да», — решил он, — «пехотинцам быть куда лучше, чем командирам».